вошли в дурацкий город великих дураков. Тут в золотых каретах роскошные сеньоры, куда не зная едут, но едут день и ночь. Здесь каждый занят делом, бизнес, это бизнес. Луна белее светит, чем в бочке молоко. Все горожане вышли на площадь городскую. Зачем, не знаю сами, но там заведено. Ослы, грачи, облезлые петлины, потертые мордишки, заштопанный скворец. Какие важные сеньоры здесь живут! С ними заговорить-то страшно. Они обожают поговорить, но только на одну тему, про них самих. Так что валяй. Не стесняйся. Здравствуй, пес. Почему ты все время зеваешь? От тоски я зеваю, мой друг. От тоски. Здравствуй, гусь. Отчего ты так часто моргаешь? Га-га-га, заложил я в ломбард перья, клюв и носки. Что ты плачешь, фазан? Чем мы можем помочь? Я с очком с луною охочусь всю ночь. Эй, привет, попугай, далеко ли до реки? Дураки, дураки, в мире все дураки! Эй, кобыла, как жизнь? Всю-то ночь, весь-то день не могу отвязать я от ног своих день. Как здоровье, петух? Я забрался на дуб, чтобы прыгнуть в фонтан, а попал прямо в суп. Как дела, друг осел? Не наемся никак. Лунный свет я жую, хоть стою, а в тростниках. Какая тяжелая жизнь у бедных гад. Они не променяют ее ни на какую другую, ни за какие деньги. Кстати, о деньгах. Вот мы и пришли. Мы пришли. Это и есть волшебное поле. Вот волшебное поле, понял? Вырой ямку, закопай монеты, хорошенько полей. Вот я уже... вырыл ямку. Спасибо. Клади, клади монетки. Вот тебе ведро. Держи. Вот тебе ведро. Приходи сюда. Ровно... Ну, минут через 20. Да, через 20 минут. Ровно. Я так вам благодарен, друзья. Пусть только это дерево вырастет, я обязательно на эти деньги куплю вам замечательные подарки. Да, да. Ладно, ну чего там, нам не нужны подарки, я правильно говорю? Конечно. Добро. Приятно... делать бескорыстно. Ой, Пиноккио, спасибо. Друг мой, ты просто нас оскорбляешь в лучших наших чувствах. Прощай, Пиноккио. Прощай, прощай, ой, прощай. Спасибо. Спасибо, друзья. Желаем тебе. Желаем. Богатого. Богатого. Урожая. Прощайте, друзья. Урожая. Прощайте. Ну, я теперь пойду погуляю вокруг поля, чтобы не мешать расти волшебному дереву. До свидания, друзья. Тихо, тихо! Прошу, не шуметь! Прошу, я прошу, не шуметь! Погоди, я погоди, погоди! Это кто это там? Подсказывает! А? Погоди! Вот я тебе... Где наша лопатка? Тихо! начали. Как хорошо, хорошо злодеем быть, мошенничать и лгать. Не просто по течению плыть, не просто по течению плыть. Но мыслить и дерзать наперекор, наперекор судьбе пустой, судьбе пустой. Украсть счастливый шанс, а после на траве густой, а после на траве густой пить лимонад и шнапс. Вот птичка кричит, не трудясь, не потея. Вот облачко в небе плывет. Но честную душу простого злодея, но честную душу простого злодея на свете никто не поймет. Поют деревья, петухи, петухи, и тупают ногой, и носят куры по реке, и носят куры по реке. Мы боремся с судьбой, на небе звездочка горит, горит, словно колючий еж. И месяц в облаках блестит, и месяц в облаках блестит, как будто медный грош. Вот птичка поет, а не трудясь, не потея. Вот облачко в небе плывут. Но честную душу простого злодея, но честную душу простого злодея на свете никто не поймет. Буратино, никто, ни мы, ни зрители не должны вмешиваться в действие. Сцена есть сцена, а зал это совсем другое дело. Тем более, что Пиноккио уже обошел вокруг поля и возвращается к тому месту, где он закопал свои монетки. Но почему же он так печален? Какая странная, грустная песенка. Что-то происходит с нашим актером. Он буквально меняется на глазах. Слушайте, такую песенку может любить человека, а не кукла. Очень странно. Сейчас я стану самым богатым деревянным мальчиком на свете. Но отчего же мне так грустно? Я как будто бы вижу странный сон. Мне снится деревянный сон. Пустыня, словно на картинке, но не песок со всех сторон, а деревянные опилки на деревянный караван. Звезда бросала свет и смело шел деревянный карнавал. И музыка всю ночь шумела, и звездный сияющий купол был собран из крашеных досок. Сквозь щели между ними я видел и лица, и сад белых розок. И в деревянных городах картонные смеялись куклы, и снег лежал на фонарях, и плакали на стенах буквы, и плакал под луной Пьеро, и в окна полные печали. Всю ночь мело, и внутрь снежинки залетали, и звездный сияющий купол был собран из крашеных досок. Сквозь щели между ними я видел и лица, и сад белых розок. Мне снится деревянный сон, мне снится деревянный сон, мне снится деревянный сон. купить прекрасный дворец с конюшней, где будет тысячи деревянных лошадок, с погребком, с желтым и красным ликером, с библиотекой. А на полках у меня будут стоять засахаренные фрукты, торты, пряники и миндальные пироги. А где же дерево? Неужели оно до сих пор не выросло? Или, может быть, я перепутал место? Ой, не могу! Ой, умру! Ой, мамочки, помогите! Эй, попугай, сейчас под тобой ветка сломается. Нельзя ли узнать, над чем ты смеешься? Короче, дураков! Кажется, появился король! Король дураков! Держите меня! Ты что произошло? Пора бы знать, приятель, что для того, чтобы получить деньги, нужно трудиться. Но ты ведь не можешь работать, а? Ты ведь король, дураков. Пока ты прогуливался, друг мой, лиса и кот вернулись сюда, выкопали твои золотые монеты и унеслись со скоростью курьерского поезда, к тому же забывая о жадности. Что же мне теперь делать? Я в отчаянии. Разве можно так обманывать? Можно! Мальчик, я тебя предупреждал. Отберите у него рогатку. Отведите в последний ряд. Безобразие. В такую трагическую минуту. Сейчас я поднимусь вот на этот деревянный мостик и прыгну туда в речку. Я больше не могу жить в этом гадком мире. Какой крутой мостик. Крутые ступеньки. Говорящий сверчок. Откуда ты взялся? Под луною спят леса. Речка сонная бежит. И на небе полоса млечных звезд рекой горит. Ах, мой маленький герой, не печалься, не грусти, все друзья твои с тобой, даже если ты в пути, деревянный мальчик мой, ты становишься другим с каждым шагом и тропой, с каждым часом золотым. Ах, мой маленький герой, не печалься, не грусти, все друзья твои с тобой, даже если ты в пути. Что это за разговоры на мосту? Заговорщики! Арестовать! Уважаемые господа полицейские собаки, тут нет никаких заговорщиков. Я просто слушал песенку. Ах, песен! Крамольного, конечно, содержания. К тому же ты хотел взорвать мозг. Надо бы тебя отвезти в тюрьму. Ну да ладно. На первый раз мы лучше дадим тебе патентованного пинка! Извините, патентованного чего? Господа полицейские! Патентованного пинка! Это такой пинок, которого тебе еще никто никогда не давал! Получай! Вот так пинок! Я уже... О, есть. Ой, прямо на газон. Ах, что-то я так сильно ударился локтем. Какая-то каменная доска с какими-то вырезанными буквами. Что же здесь такое написано? Здесь похоронена девочка-фея с лазурными волосами, умершая в страданиях, потому что она была покинута своим маленьким братцем Пиноккио.